или же токмо выговору в присутствии суда. Выговору в присутствии суда суд предпочел смертную казнь в своем отсутствии. Государство только защищалось, осудив нас, скажет впоследствии Достоевский. Положим, что так, мера необходимой обороны была все же сильно превышена. Вернемся, однако, к письму Антонелли. Отцы и дети. Как развивались события после того, как его адресованное Лепранди послание очутилось у Дубельта на столе? Надо признать, что третье отделение повело себя в высшей степени благородно. Всем просьбам Антонелли был дан законный ход. В деле сохранилась справка, кратко воспроизводящая суть вопроса. Чиновник Министерства иностранных дел 14 класса Антонелли, который у действительного статского советника Лепранди был агентом, при обнаружении поступков Буташевича Петрашевского и его соучастников, также при открытии запрещенных книг у Лури, просит... Далее по пунктам излагалось содержание просьб. Никакой профессиональной ревности к агентству чужого ведомства чины третьего отделения, как выясняется, не питают. Они полагают естественным и корректным, что обратились именно к ним. При этом, правда, они дополняют служебную справку одним существенным уточнением. Открытие запрещенных книг у Лури было не таможенное распоряжение, а дело политическое, и потому здесь нельзя рассчитывать на награду, определяемую за открытие контрабанды. То есть, будь запрещенные книги обнаружены безотносительно к делу, разоблачитель получил бы свой законный процент. Можно представить огорчение Антонелли. Он терял верные деньги, и терял их единственно потому, что товар оказался особого свойства. Политический донос не должен содержать коммерческой подоплеки, а тем паче обогащать доносителя. Власть старалась блюсти чистоту жанра. Что же касается устройства сестер, дело на первых порах тоже застопорилось. 16 июля Дубельт направляет отношение лицам, начальствующим над учебными заведениями, излагая просьбу Антонелли, но не называя просителя по имени. Дубельт осведомляется, есть ли возможность ее исполнить. 19 июля Дубельту отвечают, что необходимых вакансий нет. Тем не менее Леонтий Васильевич не оставляет хлопот. 30 июля он сообщает Лепранди, что нужны документы сестер. Лепранди спешит ответить в том смысле, что необходимые бумаги представит его превосходительству само заинтересованное лицо. Здесь роман в письмах переходит в новую фазу. Антонелли вступает в прямые эпистолярные сношения с Дубельтом. Отныне он будет обращаться только к нему. Это знаменует как бы смену патрона. Не без зависти отметим невероятную для позднейших времен скорость бюрократической переписки. Надо признаться, восхищает высокая оборачиваемость бумаг. Они, надо полагать, доставлялись курьерами. Интервал между входящими и исходящими не превышает нескольких дней. Конечно, на запросы управляющего третьим отделением мало кто бы посмел замедлить с ответом. Но и само ведомство графа Орлова реагирует на почту очень оперативно. Антонелли незамедлительно посылает Дубельту требуемые бумаги и позволяет себе присовокупить к ним следующий текст. «Хотя сестры мои и сироты, и дочери художника, который на протяжении 35 лет трудился на поприще искусства, и которого многие работы известны даже государю-императору, и, следовательно, они имеют некоторое право на поступление в казенно-учебное заведение, но со всем тем милостивую заботливость вашего превосходительства о помещении их я не иначе принимаю, как с чувством живейшей душевной благодарности, как истинное для нашего семейства благодеяние». Он подписывается – с истинным почтением и преданностью имею честь быть вашего превосходительства, милостивый государь,